Дернув дверь на себя, я услышал падение порыжестяных банок, не такое громкое, чтобы привлечь внимание монстров на улице, но достаточное для оповещения тех, кто находился внутри. В общем, внутрь я заходил с легкой опаской и ножом наготове, но никого я тут так и не обнаружил. Никого, кроме заботливо оставленного листом бумаги, который с помощью вилки прикрепили на спинке стула. Брюс Ли недоделанный, если нас тут нет, мы перешли на второй этаж. Можешь пройти через кухню, там есть выход на техническую лестницу. Тебе на второй этаж в 32 дверь. Только постучись в дверь столько раз, сколько мы тогда встретили Гули. Хмыкнув таким мерам предосторожности, я уже чуть более уверенно пошел вперед. Все еще готовясь сделать рывок вперед и держа наготове нож, но уже слегка поспокойней. Когда я зашел на кухню, тут мне представилась картина скоротечного боя. 4 мертвеца, не зомби, но и не гули. В общем, что-то промежуточное и более истлевшее. У одного была дыра во лбу, у одного – сгоревшая грудина. Еще двое валялись с разной степенью изрубленности. В принципе, что-то дополнительно объяснять не нужно. Поиск выхода на техническую лестницу слегка затянулось, тут было много разных дверей. Естественно, дверь на лестницу оказалась самой неприметной и самой скрипучей. В общем, дальше я уже шел почти что в полный рост. Такой звук сложно не услышать. Но вот что меня начало напрягать, полное беззвучие. Я ожидал услышать хоть что-то, но не полную тишину. Ну не знаю, они же вроде тут свою квартиру обчищают от излишков огнестрела и боеприпасов к нему. Возня там какая-то или что-то в этом духе должно было быть. В любом случае, нужную квартиру я нашел быстро. Еще по пути я прикинул, на что можно потратить полученное очко умений, так что в случае нужды, я могу моментально получить как какой-то огненный шар, так и щит от снарядов. Но пока не стоит торопиться, лучше сначала постучаться, а уж потом действовать по обстоятельствам. Стукнув 7 раз в весьма дешевого вида деревянную дверь, я остался ждать, и с каждой секунды это напрягало все больше. Забавно, когда я шел по городу, такого ощущения не было. Может и правду говорят, что важна не цель, а путь к ней. Хорошо прогулялся, послышался голос барсука сзади. Обернувшись, я увидел направленную мне в живот винтовку. ХМ, забавное ощущение дежавю. Только в этот раз я не держал нож у горла Кирилла. Нормально. Самое то для утра. Взбодрился, зарядкой занялся. И уровень поднял. Хмыкнул барсук, опуская оружие. Ладно, пошли вниз. Наконец-то, я смог нормально осмотреть своего. ХМ, а кто он мне? Друг, ха, 3 раза. Друзей у меня 1-5 человека, и награждать человека, которого я встретил этим утром, таким высоким статусом глупо. Напарник, тоже мимо, этот термин подразумевает, что мы вроде как друг другу помогаем, а мы скорее преследуем лишь свои цели, которые сейчас просто весьма удачно совпали. Остановимся пока на знакомый. Так вот, теперь мой новый знакомый существенно изменился. Поверх камуфляжной футболки у него была разгрузка, заполненная разными полезными вещами. Я даже пару гранат нашел, не осколочных, а дымовых, но все же впечатляло. В руках у него был карабин, какой-то из наших старых. Честно, я в оружии разбирался весьма посредственно. Знал пару десятков названий стволов, которые фигурировали в некоторых играх, но не более того. Отличить АКМА ТАК-74 я точно не смогу. «Ствол еще при тебе?» – осведомился он. «Да, но патронов ноль. Ну еще бы они у тебя после такого забега остались», – пробурчал он, хлопая по разгрузке. «На вот», – щедро, сухо резюмировал я, беря 2 магазина к ТТ. «Ты хлебала-то не криви, там киоскинтам сейчас пакуют вещи. Уже почти закончили и про твою долю не забыли. Только вот снизу какой-то движ начался, так что мы с тобой пока на прикрытии». Вниз я спускался уже не так спокойно. Как пел Елизаров в своих песнях, сейчас именно тот момент, когда нельзя обосраться. Самая сложная часть пути, по сути, уже была преодолена. Я выбрался из центра города, сейчас получу нормальные огнестрел и патроны к нему, так еще и нашел неплохую команду. Конечно, команда у нас та еще, каждый сражается только за себя, но я уже говорил про добродетель эгоизма, когда каждый старается для себя, иногда получается даже лучше, чем когда каждый отчаянно хватается за других членов команды. Человеческое общество в этом плане отлично иллюстрируется ведром раков, но внизу было тихо. Окна были прикрыты полупрозрачными занавесками, так что мы, не пригибаясь, спокойно заняли позицию за барной стойкой. С улицы нас увидеть, мягко говоря, будет тяжело, а вот нам незваных гостей, наоборот. Так что можно расслабиться, но лишь самую каплю. Знаешь, внезапно сказал барсук, знал я одного парня, сильно похожего на тебя. Вот прям как две капли воды. Даже привычки у вас схожие, решительность, авантюризм, любовь напиздеть про собственное имя. Я, да ладно тебе, махнул он рукой, глядя в окна, ты же ведь не думал, что меня можно будет вот так просто наебать. Да и мелочь это. И что стало с тем парнем? Перевел тему я. О, это легендарная история. Как звали его, уже не помню, но кличка у него была Арст, сокращение от аристократ. Он с детства был таким, выебистым, в общем. Вот знаешь, как ты, вроде и ничего такого, но так и тянет в хлебало дать за выебоны. Есть у тебя с ним такая черта, так заметно, слегка улыбнулся я. Мне, да, остальным, вот не знаю. Но неважно, история у Арста была куда более интересной. Прикинь, он криминалом начал заниматься лет с 16, тогда как раз 90-е были. И началось все довольно жестко, он пришел к барыге, чтобы тот пояснил за некачественную траву. Тот полез ему угрожать. Итог, 4 ножевых в шею и 1 в сердце. А Арсту вообще плевать. Стоит такой, паскуда, и грустно так говорит. Вот сука, кровью кроссовок заляпал. Вообще даже не шелохнулось в нем ничего. Ну, у детей вроде как особые отношения со смертью. Не ценят они человеческую жизнь. Вот и я так думал. И сам немного таким был. Думаешь, как я с Арстом познакомился-то? Но было бы все так просто, я бы о нем не рассказывал. Арст был не просто отморозком. Даже не так, он отморозком вообще не был. Скорее он был, назовем это излишне целеустремленным. Если ему чего-то хотелось или его кто-то обижал, он не злился. Просто намечал план и двигался по нему. Не самые худшие качества, хмыкнул я. Многим людям целеустремленности не хватает, согласен. Но самое забавное было в другом. Угадай, куда он потратил свои первые реально крупные бабки. Машина, дома, кутеж, пожал плечами я. Хер там, он поехал в Забугорье учиться в каком-то престижном универе. Прикинь, пацан, 3 года занимавшийся мрачным криминалом, поехал в универ учиться, блять, на экономиста. Уверен, с тем же скучающим выражением лица, с которым он ломал пальцы должникам, Арст слушал лекции по финансам. Кстати, паскуда, и меня на эту мысль подбил, но я легализовался позже. И что дальше? Да ничего. Приехал назад, стал в узких кругах легендой. Опасный, как чурки на Рамадан, а умный, как стадо математиков. Причем каких-то своих амбиций по построению собственной империи у него не было даже в мечтах, говорил, что тупо неинтересно. Так и стал идеальным решалой, или как это теперь называется, менеджер высшего звена. Прекрасно знал, когда можно прессануть, когда кидать понты, а когда цивилизованно звать в ресторан на бизнес-ланч, и бабки ему за это платили сказочные. Дай угадаю, закончится все тем, что его настигли старые грехи. Да нет, нихуя, жив до сих пор, даже сына воспитывает. Причем, чтобы ты понимал, с бабой той он даже не расписывался. Сразу сказал, что она ему только для пиздюка нужна, типа у нее подходящая генетика. Тогда, в чем мораль истории? Что быть плохим, это хорошо. Нет, на этот раз усмехнулся барсук, мораль в том, что за пиздежом про чужую жизнь, ты проебал приближение собственных проблем. Лишь сейчас я понял, что все это время не следил за окнами, а там уже было какое-то движение, что секунду спустя вылилось во влетевшую в стекло тушу. Чертовы мутанты как-то обнаружили нас, еда у них закончилась или крыша поехала от системы, ни о чем думать не хотят, кроме человеческой плоти. Забухали выстрелы винтовки. Барсук и не думал использовать свое умение. Во-первых, нас уже обнаружили. Во-вторых, на всех маны, или что он там использует, точно не хватит. Да и все равно мы собирались отсюда убегать. Но я не был столь уверен в своей точности, так что стрелял лишь с расстояния в 2-3 метра. Впрочем, мне целей было не так много. Мутантов было около 10, как и пуль в магазине барсука. А он стрелял очень хорошо. К тому же, пули как-то прямо вот разрывали тела монстров. Экспансивными он стреляет или что? Причем ведь мутанты имели 5-6 уровень, то есть с живучестью у них должен быть полный порядок, но обычно им хватало по одному патрону. Я добивал либо самых быстрых, либо тех, кто не умер сразу. Перестрелка вышла короткой, но жаркой. У мутантов напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Они просто перли на нас единой живой волной. Один даже успел прыгнуть на меня. У него были жабьи лапы, и первый прыжок он вообще сделал не на пол ресторана, а на его стену. Собственно, поэтому его и не сразу подстрелили. Второй его прыжок я встретил прямым ударом ноги с 3 выстрелами в упавшее тело, ну и финальным в голову. Тяжко все же жить без оповещения о получении опыта. Ни в чем нельзя быть уверенным. Последнего мутанта добил вышедший с лестницы Кинт. Он теперь выглядел как настоящий командос. Вся одежда заменена на военную форму, а в руках красовалась какая-то из новых версий АК. И откуда у него только такое оружие? Хотя, вроде бы, по нашему законодательству, если там нету автоматического режима огня, то это карабин, а карабины разрешены для продажи. В любом случае, вкупе с внушительным рюкзаком за спиной, выглядел он весьма и весьма эпично. «Съебываем». «Быстро», — коротко сказал он, бросив мне рюкзак, — «твоя доля, но разберемся позже. Сейчас нужно уходить». Что случилось? Вид друга вызвал некую нервозность даже у барсука. С центра города сейчас идут большие группы монстров. У них гон или что-то в этом роде, хер их разберет. Хрусталь увидел их по камерам, на некоторых наших объектах они еще работают. «Твоих много выжило?» – деловито спросил барсук, нацепляя принесенный Кириллом рюкзак. «Много, они как раз на полигоне были, но есть и минусы, нам они вообще никак не помогут. По крайней мере, пока мы сами не выберемся из города, так что позакрывали хари и валим, пока нас не смели». Глава 10. И опять у нас как-то само собой сложилось отличное командное взаимодействие. То ли ситуация располагала к нему, то ли мы просто друг другу подходили, но действовали мы на редкость слаженно. Впереди бежал я, а чуть сзади за спиной, Кирилл. У него была Сайка 12К, а у меня нож и пистолет. Мы должны были избавляться от тех монстров, что прорывались в упор к нам. За нами был Кинт М14, отличной винтовкой, с которой он весьма метко стрелял. Собственно, он и должен был обеспечивать основное огневое прикрытие. Ну а замыкал строй барсук, что получил в руки автомат. Точнее говоря, карабин, переделанный с автомата. Все же по нашему законодательству получить военное оружие весьма проблематично. Тем не менее, он эффективно отстреливал тех, кто пытался напасть на нас с тыла. Теперь мы шли не скрываясь, даже не шли, а скорее просто неспешно бежали. Перспектива попасть под волну монстров не нравилась никому. Да и теперь у нас для такой пробежки было достаточно патронов. Один мой рюкзак весил килограмм эдак 20. В общем, патроны можно было не экономить, только успевай перезаряжаться. Впрочем, монстров было не особо много, да и большинство умирали от первой же пули. А если нет, их еще на подходе встречал заряд дроби от Кирилла. Мне же с пистолета пришлось стрелять только один раз, когда на нас бросился полноценный оборотень. Прыгнул он прямо с окна ближайшего здания, так что ему удалось сбить меня с ног и даже разодрать левую руку. Даже каменная кожа не до конца спасла. Хуже того, лечение не вылечило рану полностью. Но я все равно встал и продолжил наш забег. Наш план не блистал гениальностью. Мы просто продвигались на север. Если по прямой, тут километров 15 к МКАДу. А как известно всем москвичам, за МКАДом начинается дикое поле или дремучий лес без признаков цивилизации. Тянется он, естественно, аж до Питера, но это уже детали. В любом случае, если вынести за скобки все шутки, нам нужно было покинуть город где-то на севере. Именно там, по словам Кинта, находилась зона эвакуации. В плане, туда обещали подъехать его знакомые, а зная род его деятельности, сейчас это отличные знакомые. Я бы даже сказал, лучшие из возможных. Кстати, с нашим продвижением на север, количество монстров как-то уменьшалось. Да и мельчали они как-то, никаких тебе троллей, умертвий или гоблинов-шаманов. В основном зомби и разные фэнтезийные дикие животные. Ну, знаете, что-то по типу кабана с костяным гребнем на хребте и 30-сантиметровыми бивнями. Увы, но фэнтезийность не добавляла прочности его лобовой кости, так что пары выстрелов с винтовки он не пережил. Поначалу у нас даже была идея спуститься в метро. Ну а что, в принципе, до Дмитровской тут недалеко, буквально пару километров, а там уже по путям можно будет выйти до Алтуфьева и уже оттуда немного пройти за МКАД. Была только одна проблема – само метро. Тут важно понимать, что у всех нас мозги сейчас работали в режиме «а откуда прилетят следующие пиздюли?». А тут метро – длинный темный тоннель, в котором очень легко не заметить притаившегося в тенях врага. У нас ведь даже нормальных фонариков нет, так, только на смартфонах, а идти нам там долго. В общем, лучше по поверхности. Надо, блять, сделать, перерыв, задыхающимся хрипом сказал Кинт. Я заметил, что все остальные уже явно начали выдыхаться. Нет, я тоже был не первой свежести, сами попробуйте побегать в броне и с рюкзаком за спиной, но все еще мог поддерживать темп. По всей видимости, среди нас четверых, лишь я прокачивал выносливость. Туда, махнул рукой барсук, мы дружно ввалились в стоящий по пути мини-маркет. Реально мини, все здания занимало от силы 100 квадратных метров, внутри никого не оказалось, так что сейчас все, кроме меня, попадали на пол, пытаясь восстановить дыхание. В пизду, такие пробежки, сказал барсук, сплюнув тягучую слюну, еще с армии, не любил бегать. Ща пару минут, и продажим, ответил ему Кинт, монстры, ждать не станут, а может все же через метро. На спросившего это Кирилла уставилось сразу три пары глаз. Если бы не общая усталость, он бы точно услышал пару эпитетов о своих стратегических способностях, но сейчас всем было лень, даже мне. Я же тем временем решил заняться более полезным делом. Скинув рюкзак на крышку холодильника, я открыл его и стал смотреть, что же такого мне там напаковали. Первым делом, в глаза попала россыпь разномастных пачек патронов. В основном 9х18-12 калибр, чуть меньше, 5.45 и буквально одна пачка патронов к ТТ. А вот с оружием все не так радужно, ПМ и какой-то дробовик без приклада. В общем, на фоне других стволов, вообще не впечатляюще. Не густо, резюмировал я. Сразу скажу, ответил мне слегка отдышавшийся Кинт, что со всеми предъявами можешь идти либо в пизду, либо нахуй, что тебе по духу ближе. И так почти на халяву получил два ствола и рюкзак патронов. Почти на халяву, ты, видимо, кое-что забыл. К примеру, кто и как прикрывал ваш отход, инициатива дрючит инициатора, хмыкнул он, как бы невзначай поправив свой карабин, но ты можешь оставить себе, тут вопросов никаких. Честно говоря, у меня была идея выменить свою старую броню на что-то полезное, но желание отпало. Жадные ублюдки, не то, чтобы на их месте я не поступил так же, но я не на их месте, так что жадные ублюдки, подожду немного, пока очухаются военные, у них-то со стволами должно быть все в порядке, хотя была у меня и другая мыслишка, вот смотрите, прошли уже почти сутки с начала, назовем это вторжением, так вот, прошли сутки, до сих пор никакого уведомления, ни на телефон, ни по громкоговорителям, ни каких-либо еще, да, может быть, просто еще мало времени прошло. Вышки связи уничтожили, а громкоговорители, ну, допустим, просто нету доступа к центру управления онами. Но есть и другой вариант, у военных сейчас столько проблем, что вот им совершенно не до гражданских. И уж чему меня научила жизнь, нужно быть пессимистом, потом еще охренеешь, какие оптимистические, оказывается, ты делал прогнозы. Отдохнули? Спросил я, закрывая молнию рюкзака, идем, они нас ждать не будут, но... Как ни странно, нас никто не ждал. Не то, чтобы я был этим фактом недоволен, но все же подозрительная пустота улицы, почти абсолютная тишина давили на нервы. Даже никто не стрелял вдалеке. Такое чувство, что не час дня, а раннее утро. Хотя нет, в Москве даже утром кто-то ездит, проводит уборку и идет по своим делам. А тут тишина была именно что полной. Внезапно, землю под ногами сотрясло. Не очень сильно, я даже не потерял равновесие. Но ощутимо, судя по тому, как замерли остальные, это не у меня глюки вестибулярного аппарата. Через пару секунд толчок повторился с уже куда большей силой, и лишь после него я заметил, что с небом творится что-то неправильное. Тучи формировали эдакое завихрение, как будто перед торнадо, но ветра при этом не было. Хотя, может, отсутствие ветра перед ним нормально, я не очень разбираюсь в погодных явлениях. Последний толчок был самым мощным. Он даже заставил меня схватиться за стену, чтобы устоять на ногах. Одновременно с этим, из центра туч вниз ударил столб света. Больше всего это смахивало на какое-то второе пришествие, но, с некоторой спецификой, о которой система сразу же упомянула. Внимание! Изменение статуса. В рамках данной территории умерло 99% населения. Данный регион получает статус проклятого места. Сила проклятия зависит от количества умерших изначальных жителей этой территории. Также в рамках данной территории появляется региональный босс. Текущий уровень проклятия. Максимальный. Текущий босс. Король мертвых. Поскольку вы являетесь коренным жителем данного региона, вы получаете дополнительный бонус. Получено достижение. Метка проклятого. Вы получаете дополнительную информацию о событиях в проклятом месте, Москва. Также вы получаете 20% прибавку к опыту, получаемого в данном регионе. Знаете, а ведь раньше-то было вполне неплохо, оказывается. Хотя, как пелось в песне, думая о позитивном, стакан всегда наполовину полон, всегда. Вот только в моем стакане, сука, уж точно не вода. Кажется, дождь собирается. Слова Кирилла вырвали всех нас из ступора. Я в очередной раз мысленно цыкнул на себя. Слова барсука запали мне в душу. Я слишком много слушаю ненужных вещей, тогда как надо следить за собственной жопой. Честно говоря, давно у меня не было такого, чтобы чья-то фраза так сильно запала в память. «Ага», — сказал я, глядя свой прогноз погоды, кислотный. Дождь и правда планировался. Через 2 часа, но все же, как будто вторя нашим невеселым мыслям, вдалеке послышался протяжный вой. Наверняка это те самые монстры. Эх, а домкада еще как минимум минут 15-20. Это если бежать, причем не совсем прогулочным темпом. Точнее, совсем не прогулочным. Мы бежали, наши легкие устали. Нет, по правде говоря, бежали мы не так долго, минут 15. Да и легкие, судя по хрипам, горели только у барсука с кинтом. Я бы пошутил про старость, не радость, но ситуация была не из лучших. За нами шла погоня. Точнее, шла она и раньше, сейчас нас уже догнали. Это были совершенно невыразительные твари. Ну, знаете, попробуйте представить себе типичного фэнтезийного монстра на 4 лапах. Когти, мощная челюсть, небольшой хвост и вот это вот все. Если бы мне такого нарисовали на работе, я бы поблагодарил художника и сказал, чтобы он к херам все переделывал, ибо в таком монстре нету ни капли оригинальности. Увы, но этим на оригинальность было плевать, они просто охотились за нами. Причем охотились весьма слаженно. Стоило нам подстрелить парочку монстров, как остальные тут же стали осторожней. Они не лезли в лобовую атаку, а планомерно окружали нас. И вот, наконец-то, окружили. Место было отвратительное. Не особо широкая улица, с одной стороны которой металлический забор, а с другой – земляной отвал. Так впереди еще и находился мост, под который наша улица и уходила. Сюда мы забежали явно по ошибке, которая теперь могла нам стоить жизни. Вообще, изначально мы думали плюнуть на опасность и взять машину. Теперь куда опаснее было лишнюю минуту находиться в городе, чем получить небольшую вероятность сгореть вместе со своим транспортом от фаербола какого-то гоблинского шамана. Но, увы, пробки из машин на дорогах полностью убрали этот вариант из рассмотрения. «Прорываемся», — хрипло сказал Кинт. «Забавно, но прорыв у нас подразумевал замедление бега». Остановившись, Кинт сделал пару выстрелов, заставив тварей на мосту спрятаться за машинами. Но не ранил их, его руки слегка качались от усталости. Сзади опять раздался вой, это, по всей видимости, основная часть стаи. Ну или лавина монстров, хотя вряд ли. Они не должны были так быстро добраться из центра. В любом случае, нам нужно было прорываться вперед, потому как других вариантов не было. В принципе, я видел около 8-10 королевских гончих, так что в целом пока шансы есть. Они были около метра в холке и не выглядели такими уж непобедимыми. Скорее напрягало их потенциальное количество. На нас напали, когда мы приблизились к мосту. Впрочем, именно этого мы и ожидали. 3 из 4 тварей тут же полегло, а вот последняя успела добраться до меня. От ее длинного прыжка я увернулся самым простым способом, завалился назад. Монстр пролетел надо мной, и я даже успел задеть его ножом, но только по касательной. Длинный, но не особо глубокий порез, все еще лучше, чем ничего. Но это была только первая партия. Вторая часть атаковала, повалив секцию забора буквально в паре метров от нас. Угадайте, кто стоял ближе всего к забору? Ну, точнее говоря, лежал и пытался отстреливаться с ПМА. В общем, первый же монстр резво набросился на меня. Стрелял я не очень хорошо, тем более, лежа, в момент прилива адреналина и с одной руки. Но с такого расстояния все равно 2 из 3 пуль попали, хотя это и не очень-то помешало гончей вцепиться мне в предплечье. А вот попавший в нижнюю часть челюсти нож, таки помешал. У остальных дела были получше, и они сумели отбиться от второй волны монстров, пока я барахтался со своим. Он окончательно изодрал мою одежду. Лишь крепкий нагрудник и каменная кожа смогли меня спасти от серьезных ранений. Не люблю я собак, вот честно. Ни собак, ни оборотней. И других монстров тоже. Хм, а если подумать, то я и людей не так, чтобы прямо люблю. Что поделать, характер такой. Лишь сейчас я понял, что вообще-то была и третья группа врагов, что собиралась прыгнуть на нас сверху, и что стреляли сейчас не только мои попутчики, но и кто-то еще, кто был на мосту. «Эй, вы там живы?» — послышался зычный голос сверху. «Быстрее забирайтесь сюда, пока другие твари не пришли». Мне наконец-то удалось выбраться из-под туши, и я увидел говорящего. Обычный такой мужик средней комплекции. В руках охотничья винтовка, одет в камуфляж. Сзади еще пару людей было, но их я видел лишь мельком. В принципе, предложение было неплохим. В другой ситуации, можно было и отказаться. Но когда за тобой охотятся такие вот гончие, как-то не до выбора. И у них ведь только 7-8 уровней. Дальше, наверное, совсем какие-то чудища пойдут. В целом, вопрос интересный, а какие монстры будут уровни на 20? Уже драконы или пока еще древние демоны? Подъем не занял много времени, мы буквально взлетели по ступенькам вверх на мост. Нас там уже ждала небольшая группа в 5 человек. Огнестрел был только у одного из них, бородатого мужика лет 45. Остальные имели разное холодное оружие. Причем реально разное, от кухонных ножей до кистеня. Впрочем, это не помешало им убить парочку монстров. Неловкая пауза могла затянуться, но этому помешал приближающийся вой. Кажется, метрах в 300, я уже мог видеть мелькающих гончих. В принципе, вместе мы могли бы попытаться их принять на не таком уж широком мосте, но у пришедших к нам на помощь было другое мнение. «Бежим!» — крикнул мужик с винтовкой, к супермаркету. Мысленно я матернулся, но побежал. Вот что стоило нам вместе перекрыть мост и отбиться от атаки. Во-первых, монстры — это опыт. Ну и артефакты. Я видел, как по пути вверх Кириллу подобрал выпавший из гончей предмет. Что это точно было, не увидел, но что-то небольшое. Бижутерия или какой-то нож, скорее всего. В любом случае, бежать от проблем — это выход, но обычно он ведет в окно. В плане, проблемы в итоге только усиливаются. Вот убежим мы в супермаркет, а там тролль будет. Хотя, думаю, даже троллий череп не выдержит пули с винтовки почти в упор. Он же не железобетонный, в конец-то концов. Пока бежал, успел поблагодарить себя из прошлого за то, что вкинул свободные очки характеристик в выносливость. Одно дело, спокойно себе бегать поутру, в спортивном костюме, кроссовочках и без тяжелого рюкзака за спиной. Сейчас даже со всей прокачкой я уже начал совсем уж выдыхаться. А это плохо. Пока что ловкость и скорость реакции являлись моими основными ангелами-спасителями. Если я еще в таком темпе побегаю минут 5, то у меня ловкость будет на уровне мешка картошки, а реакция, как у бухой коалы. Но бежать нужно было не так уж далеко. А что более приятно, бежали мы вниз по мосту, прямо к торговому центру. Что-то мне везет на них, то супермаркет, то ТЦ. Только вот конкретно тут в борьбе за выживание явно победили люди. Этому свидетельствовали самодельные укрепления, что проглядывались за выбитыми стеклянными дверьми входа. Там были не только некие баррикады, но даже вполне себе некие ловушки. Например, я видел раскиданную по полу проволоку, к которой шли провода. Если это все не только для украшения, мое почтение организаторам этой всей обороны. Но гончие решили не гнаться за нами. Может, увидели другую группу людей? А может, получили какой-то приказ от своего босса, не зря же они называются королевскими. В любом случае, мы временно оказались в безопасности, так что самое время познакомиться с нашими спасителями. Глава 11. Дело шло к ночи. Сами того не ожидая, мы задержались тут намного дольше, чем планировали. Сначала были гончие, потом волна монстров из центра, а после этого, так вообще на пару часов зарядил кислотный дождь. Правда, кислота там была не очень сильной, но мокнуть под таким все равно категорически не рекомендовалось. А тем временем, мой изначальный легкий оптимизм все более заменялся унынием. Та инициативная группа, что нас встретила, по сути как раз и была инициативной группой. Всего в ТЦ находилось около полусотни людей, из которых хоть как-то сражаться умели 15. И то, лишь благодаря тому, что 6 из этих 15 были из полиции. Спецназ там какой-то, то ли ОМОН, то ли СОБР, я в этом не разбираюсь. Куда важнее, что у них было оружие и они умели им пользоваться. Так что большинство остальных были просто обузой. Люди, что каким-то чудом пережили первый день и сейчас вот смогли спрятаться. Но совершенно очевидным был тот факт, что они так долго не протянут. Слишком много людей, слишком мало из них полезных. Нет, они смогут обороняться, пока есть патроны, С этим никто не спорит. А вот что дальше, у них тут даже уровни были 5-6 максимум. Ну что там? Спросил барсук пришедшего с крыши друга. Да хрен его знает. Кинт покрутил в руках спутниковый телефон, нихера не слышно. Только что-то про МКАД и север. А что именно, вообще не разобрать, одни помехи. По известному закону, хмыкнул я, наша эвакуация отменяется. Вот тебе обязательно нужно было это спиздануть, скривился Кинт. А то без тебя никто об этом не подумал. Так что делать будем? Ну, Кинт прикинул что-то в уме. Для начала, нужно еще раз попробовать связаться. Чую я, там какая-то проблема на кольце, но все же каких-то еще вариантов не предвидится. Через пару дней в городе точно совсем уж ад будет. Так что выбираться нужно, причем прямо сегодня ночью. Вот насчет последнего в целом были проблемы. Оказалось, что тут не очень горели желанием отпускать хорошо вооруженный отряд людей. При этом, полицейские еще, по всей видимости, считали нас должниками. Типа их люди нам помогли и так дальше. Мне вообще стоит говорить, просили ли мы о помощи. В общем, если совсем кратко, мы решили валить примерно в 10 часов ночи. Как раз будет время поесть и выспаться перед выходом. Если же нас захотят преследовать в ночи, желаю удачи, она им точно понадобится. Осталось только как-то отвлечь часовых, но у меня уже появились идеи на этот счет. Также, мне удалось немного поторговать. Обменял ненужный мне нож и старую броню. За нож мне удалось получить зелье регенерации. Так сказать, угадайте, что оно делало. Ну а вот за броню, уже кое-что более интересное. Называлась сия штуковина малым камнем усиления. Это все, что говорила система насчет этого артефакта. Но, ну вот кому, как не мне, знать о предназначении подобных штуковин. Скорее всего, я почти уверен в этом, что этот камешек каким-то образом мог усилить артефакт. Только вот как его использовать, все еще непонятно. Может, он только при крафте используется, но как сам крафт производится, тоже непонятно. В общем, у меня на него были планы, да и все равно вдобавок я получил пояс на плюс 2 к здоровью. В любом случае, поменялся я как минимум в плюс для себя. Кстати, забавный факт, у меня сейчас показатель здоровья выровнялся с ловкостью. Вот считаешь ты себя эдаким типичным рейнджером с упором в ловкости восприятия, а в итоге становишься каким-то недопаладином. Впрочем, классы – это про игрушки. В игрушках тебе не откусит половину лица, если ты чуть-чуть замешкаешься в бою. К назначенному времени мне даже удалось слегка выспаться. Впрочем, у меня было отличное средство от любого недосыпа – таблетки кофеина, запиваемые энергетиком. Главное в таком методе не думать о своей печени. Был еще старый рецепт студенческого кофе, где количество кофейного порошка по объему занимало около трети кружки, но его нужно было варить. Эх, старые добрые времена. Мы еще днем расположились так, чтобы как можно незаметнее покинуть здание ночью. Вот она, командная работа. Мне удалось разговорить пару охранников на важную инфу о дежурствах, пока Кирилл узнавал, где они располагаются. Вообще, этот парень, если так подумать, был самым странным из нашей группы. И странность его заключалась в какой-то абсолютной невыразительности. Он не был совсем мягкотелым, но и не сказать, что в нем прослеживалась особая жесткость. Стрелять умел, но до навыков барсука или кинта ему далеко. Фехтовал неплохо, но, в общем, такому человеку только в разведку и записываться — абсолютно средний человек. Готовы? Почти что одними губами спросил барсук, тогда идем. Покинуть здание можно было двумя путями, либо через крышу и спускаться по пожарной лестнице, либо через центральный вход, ну, либо же каким-то образом пробить стену, но это не очень реалистичный, да и в целом глупый вариант. Проход контролировало двое, вроде бы весьма мало, но их основной задачей было поднять шум, а не отбить атаку. К тому же, менялись они каждые 3 часа. Для задуманного мною это как раз подходило. «Эй, вы куда идете?» – тихо осведомился караульный, когда мы уже подошли в упор. Вместо ответа я просто ударил его в кадык без замаха. Абсолютно несмертельный удар, вызывающий у человека огромный рефлекторный шок. Второго же караульного я весьма ловко заключил в удушающий захват. У него был лишь 4 уровень, так что сопротивляться он хоть и мог, но не очень долго. Ну а с первым пока разобрался барсук, что шел за мной. Вообще, изначально я собирался все решить мирным путем, наплести им что-то, может даже подкупить или поугрожать, в зависимости от ситуации. Но когда я проснулся, меня осенила простая мысль. Точнее даже вопрос, а нахрена, зачем тратить на таких людей какие-то дополнительные усилия? Как говорил один очень умный мэр, думать надо там, где надо думать. Согласен, глубоко философская фраза и трактовать его можно по-разному, но лично я из нее для себя вынес такую суть. Если проблему можно решить простым методом, используй простой метод. Это как с играми. Чем сложнее задумка, тем больше будет багов в процессе реализации. Временно усыпив двух караульных, мы быстро прошли вперед по коридору. Главное было не задеть кучу бутылок и пустых консервных банок, что накидали сюда в качестве эдакой сигнализации. Мы же с Кириллом не зря днем все разузнали. Так что оставалось выйти наружу, и там уже нас не найдут. Люди, по крайней мере, точно не найдут. Держи, пихнул меня в бок Кинт. А, что это? Покрутил я в руках весьма странного вида монокль. Тепловизор это не из дешевых. Как работает, надеюсь, объяснять не надо. Вот этой кнопкой включать. С тепловизором я разобрался весьма быстро. Удобная штука, особенно для города. Впрочем, к чести своего города скажу, тут еще кое-где работали фонари. Хотя это и не удивительно, по сути только чуть больше суток прошло. Но все же интересно, какое время автономности заложено в городскую электросеть. На этот раз, я достал дробовик. Надоело тыкать в монстров ножом. Нет, ну серьезно, я вообще не понимаю, как даже в теории должны работать классы убийц из МО. Нож короткий, нормально фехтовать им невозможно. Нет, против слабых противников вполне сойдет, но против них и кирпич, смертельное оружие. У меня вообще возникло ощущение, что голыми руками мне драться легче, чем ножом. Тем более, против всяких зомби и скелетов. План сейчас у нас был прост. Нужно было выйти на улицу, еще раз попытаться дозвониться до друзей Кинта, а в случае неудачи, в которой я не сомневался, мы просто шли дальше на север к МКАДу. Тут, на самом деле, осталось не так уж много. Часа два ходьбы, не больше. Другое дело, что это два часа напрямик, тогда как мы собирались по максимуму идти через всякие дворы. Хотя, думаю, в принципе можно будет и машину взять, тут уже пробки не такие большие. Энда, кое-что в Москве даже апокалипсис не сможет изменить. Пробки были, пробки есть, пробки еще 100 лет тут будут. Не иначе как местное проклятие. К слову, о местных проклятиях. На утро прогноз погоды обещал туман. Только когда туман пишут с большой буквы и слегка выделяют красноватым, то это точно не к добру. Так что если не успеем выбраться, то опять придется искать укрытие. Хотя у меня все же начал зарождаться легкий оптимизм. Я его гнал пинками, но когда на улице тебе не встречается ни одного монстра, это сложно делать. Мы даже стали передвигаться чуть быстрее, хотя по-прежнему держали даже какое-то подобие строя. Внезапно у Кинта завибрировал телефон. Звук был настолько чужеродным в ночной тишине, что я едва не подскочил. Сердце остановилось, рисуя картины сотен монстров, поворачивающих головы на внезапный звук. Но все обошлось, никто к нам не прибежал. Да и звук, думаю, дай боже, был слышен на расстоянии 10 метров. Что сказали? Осведомился барсук, когда Кинт сложил телефон. Да ни хрена непонятно, злобно прошипел тот, опять что-то про МКАД и что они едут. Куда, а хрен его знает. Может уезжают назад, может наоборот, приехали на точку. Нас, походу, они не слышат вообще. Ситуация стала еще более напрягающей. У меня возникло смутное чувство, очень такое нехорошее. Вот скажите, с чего бы спутниковому телефону барахлить? Вот прямо сейчас, когда даже треть уличных фонарей работает. И что они хотели сказать про МКАД? В общем, роилось у меня смутное подозрение, что я не мог даже нормально сформулировать. Но это точно было связано с королем мертвых и странным поведением монстров. Впрочем, долго об этом думать не получилось. Мы нашли первых монстров. Это были гончие, что доедали трупы группы людей. Увидев их, мы сразу решили сделать крюк. Опыт показывал, что это стайные животные. Так что где одна гончая, там и остальные 10. А сражаться с ними сейчас не было ни малейшего желания. Причем еще с такими крупными. Вот только знаете, что самое смешное. Я прекрасно осознавал стайность этих животных, но вот сделать следующий логический шаг мой мозг был не в состоянии. Если это стайные животные, а ты увидел лишь парочку тварей, то где остальные? Правильный ответ, прямо за тем углом, куда мы повернули. Глава 12. Дождь мерно капал на мое лицо, остужая его и скрадывая боль от ожога. Вообще-то я не люблю дожди, вот эта вся сырость и холод мне вообще не в кайф. Никогда не понимал людей, которые их любили. Но конкретно сейчас я лишь слегка улыбался падающим каплям. Первая хорошая новость – дождь не кислотный. Кислотным был туман, что клубился метром ниже. Это я удачно забрался на крышу небольшого гаража 100. Как раз минут через 10 после этого все внизу покрыл этот туман. Он был невероятно плотным, и хоть насчет его кислотности, это лишь мое предположение, но все равно спускаться не особо хотелось. Плохой же новостью было остальное. Точнее говоря, все остальное. Бой вышел сумбурным. Это скорее напоминало не боевую стычку, что были ранее, когда мы слаженно отстреливали группу монстров, а просто свалку. Причем в прямом смысле этого слова, первым же прыжком, одна из гончих повалила Кирилла, начав его разрывать лапами. Меня же уберегло лишь чувство опасности и невероятная ловкость. Раз за разом я уворачивался от лап и челюстей монстров, посылая в ответ заряды дроби. Твари были не особо крупными, так что обычно им хватало по одному выстрелу. Я иногда промахивался, так что патроны в дробовике закончились в аккуратно последней гончей. Но последствия битвы были для нас хоть и не катастрофическими, но весьма серьезными. Кирилла изодрали так, что я был не совсем уверен в его состоянии. Нет, сейчас-то понятно, система говорит, что он еще жив. Но вот умрет он через 5 минут или через 10 лет, за это я не был готов ручаться. Но хуже того, выстрелы в ночи были сродни звонку на обед в Освенциме, такое нельзя пропустить или проигнорировать. Уверен, все мы сейчас буквально кожей ощущали, как к нам начинают стекаться все монстры этого района. «Прикрывайте!» – в легкой панике крикнул барсук, бросаясь к лежащему парню. 2 минуты. На это я ничего не ответил, лишь как можно быстрее заряжал патронами дробовик. На удивление, руки меня даже не дрожали, хотя адреналин все же начинал поступать в кровь. 2 минуты, иногда, это сравнимо с целой вечностью. Кха, кха-кха. Кашелькин-то заставил меня лениво повернуть голову. Честно говоря, я думал, что он уже помер. Обычно, люди, у которых ребра так вогнуты внутрь, долго не живут. Но то ли он был таким крепким, то ли что-то еще. Ды, прохрипел он. Честно говоря, у меня язык слегка заплетался, да и говорить из-за обожженного лица было больно. Я думал, ты уже мертв. Во, ды. Повернувшись, я нащупал лежащий рядом рюкзак и притянул его к себе. Вставать не хотелось, а придется. Рано или поздно, но придется. В конце-то концов, я же не собираюсь тут умереть, верно? Но пока все тело по ощущениям скорее напоминает отбивную, можно и полежать. Достав флягу, мне даже удалось свинтить с нее крышку. Это с учетом того, что пальцев на руке я вообще не ощущал. Ну или кратко о том, что будет, если неосторожно использовать удар электричеством. Это еще повезло, что только по руке прошлось, могло ведь и полностью парализовать, или убить. Я уже говорил, что не хочу умирать. А вот с тем, чтобы напоить раненого, возникла проблема. К нему пришлось ползти около 2 метров. Нет, я-то расшевелился, но лучше мне от этого не стало. Хотя, кажется, к пальцам потихоньку начинала возвращаться чувствительность. Сделав пару глотков, Кинт слегка закашлялся, и на его губах проступила кровь. Ну, как я и предполагал, скорее всего какие-то внутренние повреждения, причем серьезные. Я не врач, но поставлю на проткнутое легкое. Как это лечить в полевых условиях? Нет, я-то примерно знал, заклинанием лечения, это очевидно. Просто сил на такую рану у меня не хватит. При этом, у меня так-то есть и свои травмы. Например, правая половина лица, где был не очень сильный, но все же ожог. Ну и так, по мелочи, парализованная рука, глубокая рана на бедре и длинный след от когтей на боку. Пока Кинг пил, я подтянул к себе разряженный дробовик. Зря я тогда вспылил, наверное, не такое уж плохое оружие мне дали. Против монстров вообще песня. Валит почти всех с одного выстрела. Если в упор, конечно. Проблема в том, что если монстр подобрался к тебе так близко, то у тебя начинаются уже совершенно другие проблемы. Ну да ладно, это уже ближе к философии. Вообще, зарядить оружие нужно было еще 1:05 назад, когда мы только добрались сюда, но я тогда просто упал и отрубился почти на час. Если бы не вновь начавшие падать с неба капли, так бы и пролежал до рассвета, если не дольше. Ну или до первого летающего монстра, потому как тут мы были отличными мишенями для них. 2 полутрупа, что даже не выстрелит в ответ. Мы бежали по ночному городу. Кирилла пришлось бросить, его просто разорвали. Ни умение лечения, ни зелье регенерации ему не помогло. Мы еще минут 10 боролись за его жизнь, заперевшись в подъезде и отстреливая забирающихся монстров, но в итоге он все равно умер. Барсук лишь сжал кулаки, даже не выругался, хотя я видел, что он не просто находится в гневе, он в ярости. Нужно было бежать как можно скорее, что мы и делали. Плевать на шум, мы и так уже разбудили всех, кого только можно. Теперь мы бежали втроем, хотя, скорее, очень быстро шли. Кенту одна из гончих удачно вцепилась в голень, так что бежать он не мог. До рассвета еще оставалась куча времени. Не то, чтобы с рассветом что-то должно было кардинально измениться, но все же хоть какой-то ориентир. Ночь оказалась не такой безопасной, как нам представлялось. И да, дело тут именно в ночных монстрах. Очень скоро мы заметили, что за нами гонится. Я так привык полагаться на тепловизоры, что около 5 секунд пытался сообразить, что за тень сейчас прыгнула с одного гаража на другой. Лишь спустя какое-то время до меня дошло, что просто этот монстр не отображается на тепловизоре. Мертвец, я так предполагаю. А какие мертвецы у нас хорошо прыгают и любят ночь? Думаю, ответ очевиден. Вампиры. Таким образом, жизнь дала мне еще один ценный урок. Режим дня монстров. Они не тупые НПС, что бодрствуют все время. Хотя даже в играх у некоторых НПС есть свой режим дня. В любом случае, стоило помнить, что днем и ночью меня поджидают разные опасности. А вот барсука они уже перестали поджидать. Очередная неожиданная атака. На этот раз реально неожиданная. Ну вот кто предполагал, что вампир любит прыгать с крыши пятиэтажного здания. Причем, суки, так метко, что приземляются прямо на спину. Меня в очередной раз спасло чувство опасности, Кента, какой-то магический щит, на секунду появившийся вокруг него. Монстр забавно шлепнулся о преграду, а когда она пропала, тут же получил несколько пуль в грудь и в голову. Только вот у барсука не оказалось ничего подходящего для этой ситуации. Первым же укусом, вампир выгрыз ему огромный кусок шеи. Такой большой, что в ране виднелась трахея. Мое малое лечение тут было сродни активированному углю при отравлении боевым газом. Дальше мы продолжили путь уже куда более осторожно. Так что следующих ночных гостей, а это была группа культистов в черных балахонах, мы увидели первыми. Точнее, я ощутил присутствие кого-то рядом и прыгнул назад. А Кинт просто имел хорошую реакцию и тут же повторил за мной. Лишь сейчас я заметил, что тень от столба на стене какая-то неправильная. Да, ночью, оказывается, тоже есть тени, только вот эта была куда более темной, чем должна была бы. И именно с нее появилась рука с ножом, что пронзила пустоту, то место, где я должен был находиться спустя секунду. Культист тьмы, 8 уровень, послушник. Таких послушников вокруг нас внезапно оказалось весьма много. К нашему счастью, максировка, это было единственное, в чем они реально преуспели. Когда их засада не удалась, нас ждал кровавый, но весьма легкий бой. Враги не отличались ни силой, ни умом, ни сообразительностью. Ножи у них были скорее ритуальные, и именно так они ими пытались орудовать. Мне не составило труда заломить культисту руку и всадить его клинок ему же в горло. Кинг тоже не отставал. Только вот он почему-то решил не стрелять, а справился с помощью магии. Впрочем, на него напал-то лишь один противник, тогда как я убил остальных троих. Ты... тут, людоед, не называй меня так. Я поморщился, заряжая едва сгибающимися пальцами последний патрон в магазин. Чего тебе? Я, кха-кха, умираю. Охуенное наблюдение. Хочу тебе сказать, откашлившись, четко сказал он, повернув ко мне голову, я, напиздел, я смог дозвониться. В каком смысле? Эвакуации не, кха-кха, не будет. Вокруг города, стена из чего-то, я так и не понял из чего, но все... кто ее касается, подыхают. И ты все время молчал? Почти без удивления спросил я, загоняя магазин в ТТ, зачем тогда мы шли на север, если не для того, чтобы выбраться из города. В моей голове даже не осталось особо места удивлению. Наступила какая-то тупая апатия. За эту ночь у меня явно прибавилось седых волос. Причем даже в тех местах, где их отродясь не было, не хотелось вообще ничего делать, просто лежать, смотря на серое небо. Но, во-первых, в нем нету ни капли красивого, а во-вторых, это верный путь таки подохнуть. Движение – это жизнь, особенно утром, когда количество монстров должно быть минимальным. По крайней мере, я на это надеюсь. Был один способ, в теории. Химкостюмы военных, они могли бы помочь. Или построить планеры, перелететь МКАД, есть заклинание полета. Было видно, что говорит он с трудом, но... Меня очень заинтересовали слова Кинта. Если он говорил про Оск, значит знал, где в теории его можно достать. А насчет Москвы, я уже понял, что ловить тут совершенно нечего. Все мои планы потихоньку рушились. Если все продолжится в таком темпе, от человечества ничего не останется. Оно не адаптируется, если некому будет адаптироваться. И если днем все более-менее было терпимо, то после захода солнца. Раньше моей единственной серьезной надеждой были военные. Забавно, такой же логикой пользовались чилийцы при приходе Пиночета. Военные придут, порядок наведут. Вот только, если верить словам Кинта, а ему уже пиздеть точно бессмысленно, военных тут не будет. И есть у меня такое предположение, что эта стена тут будет висеть, пока жив король. То есть не будет их ровно до тех пор, пока их приход уже станет ненужным. «Ты знаешь, где достать Оск?» – удивился я. «Да, он на складе. Есть один, на Лианозово, там у них склады. Записывай адрес». Дыхание Кинта становилось все тяжелее. Я быстро достал его телефон из его же рюкзака. Он был в прочном чехле, так что стоически пережил все столкновения. И если все выгорит, это может стать моим билетом из Москвы. На мага мы напоролись абсолютно случайно. Через пару часов должно был начинаться рассвет. Хоть у нас не было ни ключа, ни желания куда-то полететь, но выхода у нас и правда не было, нужно было найти укрытие. А то на утро передавали туман и, знаете, мне вот ночи хватило. Лучше подождем, может даже найдем таких же идиотов, как мы, что начнут стрелять и тем самым приманит монстров к себе. А мы уже дальше спокойно пройдем. Вот только нам чуть-чуть не повезло. Мы уже даже нашли подходящее здание, какой-то сто с весьма крепкими на вид стенами. Чем не отличное укрытие, чтобы пересидеть. Вот только, оказывается, все это время за нами по пятам шел маг. Не знаю, чем мы его обидели, но по всей видимости, оскорбили прямо-таки до семьго колена. Короче говоря, его мы обнаружили, когда он уже запустил в нас огромнейший огненный шар. Расстояние между нами было не особо большим, метров 10. Не знаю, как мы его не заметили. Вроде Кинт регулярно оборачивался. Хотя может это и не помогло бы, если у этого мага, к примеру, было заклинание невидимости. В любом случае, это уже случилось. Взрыв швырнул нас в разные стороны. Мне серьезно обожгло лицо и крепко приложило ребрами об машину. К счастью, та не начала сигналить, может батареи сели, а может просто сломалась сигналка. Впрочем, все эти мелочи я воспринимал, уже падая еще ниже, чтобы укрыться от еще нескольких маленьких огненных шаров. Один из них попал мне в край груди, мгновенно раскалив нагрудник. Но тот неплохо выдержал удар, хотя я уверен, что под ним у меня останется неплохой такой ожог. Маг подошел ближе, что-то беззвучно шепча губами, а может и со звуком. В любом случае, его слова перекрывались звуками выстрелом с карабина. Кинту досталось намного слабее, и сейчас он пытался пробить магический щит этого безумного ученика мага 15 уровня отроду. Ситуация была плохой, но я нашел одно, назовем это опасным решением. Маг делал шаги, приближаясь к длинной луже, что заканчивалось как раз у колеса машины, около которой я лежал. И со школы я помнил одну вещь. Вода пусть и не самый лучший проводник электричества, но она куда лучше земли или воздуха. В следующую секунду случилось сразу два вещи. Во-первых, он закончил читать заклинание. Я так и не увидел, что случилось, просто в какой-то момент виновка Кинта замолкла, а самого его с силой вжало в металлический забор, что аж прогнулся от давления. А еще маг вступил в лужу, в прямом и переносном смысле. Не стоило ему так быстро списывать меня со счетов. Активировав электрический удар, я с силой погрузил ладонь в воду. Кинта хватило ровно на адрес того склада. Договорив, он выдохнул и замолк. Почему-то я понял, что это и был тот самый последний вздох. Хоть я недолго знал его, хоть наша первая встреча была, мягко говоря, нихера не дружеской, хоть он и солгал насчет эвакуации, в общем, несмотря на все, я все же проникся к нему уважением. Естественно, это уважение не помешало мне забрать у него пистолет и патроны, которых оставалось на пару магазинов. Думаю, он бы сам такое одобрил, живому напарнику оно нужнее. А вот его винтовка так и останется с ним, ее переломало от того магического удара. Когда перестало моросить и показалось солнце, я уже спустился вниз. Грязный, со следами крови, в порванной одежде и помятой броне, но живой. Живой и даже получивший пару уровней. А главное, теперь у меня появился план, как покинуть Москву. Глава 13. Затаившись, я смотрел, как отряд гулей на улице доедает не особо везучих людей. Гулей было много, штук 5-6. Но что хуже, среди них еще был гуль-вожак, что щеголял восклицательным знаком в системной надписи. Лично я никуда не спешил, так что плотнее укутавшись в плащ, я отполз от окна первого этажа. Ели они быстро, но все же минут 5 у меня было. Гули не показали себя особо умными тварями, да и с обонянием у них вряд ли все хорошо. В общем, меня они вряд ли смогут найти. Как только начался бой, я сразу же нырнул в ближайший открытый подъезд, стальная дверь которого лежала в паре метров от Онова. Спасать я никого не собирался, а встревать в бой с неизвестным противником, тем более. Как видно уже сейчас, решение было абсолютно верным. Шанс погибнуть был слишком высок. Кстати, плащ, полученный с того мага, был и правда неплохим. Во-первых, его вполне можно было надеть поверх. Во-вторых, он весьма неплохо помогал сидеть на холодном бетоне лестничного пролета. Ну и в-третьих, сам по себе имел неплохие характеристики. Плюс 5 к мудрости и интеллекту. Хм, может из-за этого я начал принимать столь рациональные решения? Ну а пока выпала свободная минутка, я окинул взглядом свои существенно возросшие характеристики. Ник, людоед, уровень, 12, свободные очки характеристик, 8, свободные очки умений, 3, характеристики, сила, 16 плюс 8, ловкость, 22 плюс 4, здоровье, 22 плюс 8, интеллект, 12 плюс 5, выносливость, 15 плюс 4, восприятие, 13 плюс 5, мудрость, 17 плюс 10, руна жизни плюс 5 к здоровью, навыки, рукопашный бой, 2-3, умения, усиление, выносливость, малое лечение, интеллект, электрический удар, ловкость, чувство опасности, восприятие, каменная кожа, здоровье, достижение, метка проклятого. Ночной забег весьма благотворно сказался на моем уровне, хотя по артефактам, только этот плащ я и получил. Уж извините, копаться в трупах у нас тогда времени не было. У меня даже сейчас, после 2 лечений, было еще полно незаживших ран. Не говоря уже о том, что я начинал чувствовать усталость. Полчаса-час сна на крыше не очень помогли восстановить силы. С оружием тоже все было не так, чтобы отлично. К дробовику у меня оставалось около 5 зарядов. К ПМУ, которых у меня было аж 2, и ТТ, по 2 магазина. Был еще почти полный коробчатый магазин к винтовке Кинта, но насколько я понял, там патрон нестандартный. Маркировался он как 7.62Х51 и кажется мне, у нас отечественного оружия под такой патрон нету. Ну и, естественно, у меня были 2 мои прекрасные ножа, что теперь покоились не в руках, а в специальных чехлах разгрузки. Она не очень сильно пострадала, так что и ее я тоже снял с Кинта. Пришлось немного поиграться с ремешками и срезать пару ненужных подсумков, но оно того стоило. Держать магазины к пистолетам в специальных подсумках было намного удобней, чем в карманах. Оставалось лишь решить, на что потратить очки характеристик. Но думал я недолго, буквально каждое столкновение с серьезной опасностью показывало мне, что ловкость является отличным выбором. Есть много монстров, что куда сильнее меня, те же тролли, к примеру. Но вот более ловких было довольно мало, за таких сошел был разве что тот мертвый головорез. С другой стороны, это вполне могло быть ошибкой выжившего. В следующий раз, к примеру, мне могла бы резко понадобиться сила или восприятие. Сейчас мне вообще нужно было здоровье. Думаю, если бы не руна жизни и кучу бонусов от экипировки, то я бы точно умер еще ночью. А сейчас вот сижу и ною, что бок очень сильно болит. В итоге я распределил очки пополам между силой и ловкостью. И правда, силы у меня было мало, только бонусы от экипировки. А как говорил один мудрый тролль, сила в силе, тяжелее было с умениями. Всякие огненные шары или ледяные стрелы я абсолютно не намерен брать. Во-первых, там эффективность зависит от параметра интеллекта. Изредка встречались еще некоторые умения, где зависимость была как от интеллекта, так и от мудрости. В любом случае, эти 2 параметра у меня, мягко говоря, были не очень высокими. Да и будь они повыше, а толку, чем огненный шар будет принципиально лучше даже 9 мм пули. Да, патроны нужно искать, но в большом городе, думаю, их найти вполне можно. В конце-то концов, у нас должны быть оружейные магазины, и те, кто их первым делом обчистил. И вот с последними, Думаю, вполне можно будет договориться. Также имелся ряд интересных умений. Например, субъективное замедление времени, что завязано на восприятие. Штука прикольная, но я все же не стал брать. Открылась пассивная регенерация, что зависело от здоровья и выносливости. Плохо было то, что каких-то особо сильных боевых умений я пока не видел. Причем таких, что были бы завязаны на ловкость. К тому времени, как гули догрызли последний кусок мяса с трупов тех неудачников, я все же определился с выбором. Во-первых, все же взял регенерацию. Как минимум потому, что она обещала не просто заживление ран, а реально регенерацию, вплоть до потерянной конечности. Хотя, думаю, такое развлечение затянется на месяц. Но для моих целей вполне сойдет, лечением я не особо мог пользоваться. Одно лечение, и уже есть ощущение морального опустошения. Причем залечит-то небольшие раны только, а главный плюс регенерации, она пассивная и не требует каких-то усилий от меня. Вторым умением я выбрал маскировку. По описанию, она делала меня намного менее заметным и зависела от ловкости. А как показала прошлая ночь, быть менее заметным – один из нужнейших навыков современного москвича. Ну и в качестве последнего умения я взял рывок. Он позволял делать... рывок. Я уже говорил об абсолютном отсутствии фантазии у составителя названий,